Алика Крылова. Утро добрым не бывает. Или бывает. Например, когда просыпаешься в мягкой постели от ласкового скольжения солнечного луча по щеке и подтягиваешься, чувствуя, как самую чуточку ноют мышцы, о существовании которых прежде не догадывалась. Мрррр, приятно. Я открыла глаза, убедилась, что в спальне одна, перевернулась, обняв подушку, и тихо захихикала. Люди гордятся своими достижениями, указывают в резюме и любят рассказывать о них детям и внукам. Так вот, мне это явно не светит, потому что изнасиловала некроманта можно разве что в анонимных мемуарах написать. Клянусь, он сопротивлялся. Минуты полторы точно пытался воззвать к моему разуму и прочим ценным, но неприменимым в данных условиях качествам. Ол потом, когда отнес кровать, объяснил, что меня от пробуждения магии так накрыло. И, наверное, был прав, но... Какая разница? Я ни о чем не жалею. Он уверен и тоже. Разве что о мебели, которую я раскрошила в процессе первого оборота. Да нет, вряд ли. Не может мой герой быть таким мелочным. Настроение было такое, что хотелось летать. Не в прямом смысле слова, конечно. К очередным посиделкам на люстре зубастой твари на спине, именуемой, как выяснилось, крыльями, я пока была морально не готова. Хотя Оллард уверял, что второй раз больно не будет. Что-то мне это напоминает. Так, ладно. Хватит думать о любовных играх. Вчера наигралась. Если зациклиться на этой теме, домой возвращаться будет чертовски сложно. А надо. Там мои родные, друзья и привычная жизнь. Пусть не такая яркая, как здесь, зато понятная и с интернетом. Надо просто заархивировать в памяти проведенную с некромантом ночь и относиться к ней как, например, к глюку. А что? Он сам сказал, что я была пьяна от переизбытка магии. Вот, отличное оправдание. Сделав очередную попытку отринуть неправильные воспоминания, отдавшиеся сладкой дрожью во всем теле, я отправилась в ванную приводить себя в порядок, где я обнаружила в зеркале мисс Вселенную. Нет, я и раньше была хороша собой, но сейчас... Хоть завтра на конкурс красоты записывайся. Или в невесты к олигарху. Хотя одно другого не исключает, а скорее наоборот. От мысли, что придется строить отношения не с Оллартом, меня перекосило. И ладно бы только это, так еще и руку обожгло от запястья с браслетом до самого плеча. И спину опять заломило, и ноги... Да что за фигня-то? Мне теперь даже мысленно нельзя ни с кем, кроме Ола, мутить. А почему? Взглянув в очередной раз на свое отражение, вздохнула. Тот случай, когда в обычной жизни надо будет косметику использовать, чтобы стать менее идеальной, а не наоборот. Еще и на спине теперь вместо тату мерцает серебром объемное, словно из чуть выпуклых шрамов свитое изображение черепа с крыльями. Тоже никому не покажешь, иначе проблемы на себя навлеку. А защищать без Ола меня некому. Оллард, Оллард, Оллард, что ж меня так заклинило-то? Да, он мне нравится. Да, я считаю его шикарным мужиком, несмотря на дурацкое чувство юмора и прочие недостатки. Я с радостью забрала бы его домой, но ведь не пойдет. Что ему на земле делать? Смотрителем на кладбище работать? Или санитаром морги? Работенка, увы, не по статусу. Или все-таки пойдет? Размышляя над тем, как заманить иномирного мага, живущего в огромном замке, в маленькую съемную квартирку, я надела одно из платьев, коих мы вчера с Кельвином целую кучу накупили, и отправилась искать некроманта. Сама не знаю, чего больше хотела. Увидеть снова лицо мужчины, с которым мне было так нереально хорошо, обсудить проснувшиеся магические силы, которые, кажется, снова уснули, или уговорить Ола навещать меня хотя бы раз в месяц. Ведь еще пара-тройка дней, я, согласно договору, вернусь в тот самый момент, когда исчезла из комнаты. Надо, кстати, будет не забыть браслетик вернуть и монтировку забрать. Все же она не моя, а брата.